я и добрый, и хороший. Самый красный гриб в горошек с кружевною бахромой. По прозванию Мухомор. Интересно, где ты, мои чудесные уши? А сейчас лисы принесут их мне. Очень вкусен, очень сочен. Откусите-ка кусочек. Собирайтесь все сюда. Наедитесь навсегда. Кушайте на здоровье. Приятного аппетита. Я красивый и волшебный, и не страшный совершенно. С кружевною бахромой. Старый добрый Мухомор. Ну, где? Где мои уши? Ну, давайте скорее мои уши. Ну, пристегните. Сейчас, Мухоморчик. Только сначала ты угости нас. Чем-нибудь. Ну, награди нас чем-нибудь. Мы устали и проголодались, пока гонялись за этими ушами. Хорошо бы сейчас поесть зайчатинки. Зайчатинки. Ох, зайчатинки. Ну, разве я не разрешил вам съесть зайца, у которого были эти самые чудесные уши? А видишь ли, ты могучий волшебник, тот заяц оказался слишком хитрым. Он убежал от нас. Убежал. Ах, убежал. Как убежал? Ой, какой стыд, какой позор. Вы оказались глупее зайца. Вас обманул заяц. И вы еще хотите получить награду? Скорее пристегивайте мне чудесные уши. Ах, вы глупые лисы. Разини, простофили. Ну, пристегнули? Долой из глаз моих, долой. Ах ты, Мухомор Замухрышич! Ах ты, старый обманщик! Ах ты, одноногий плут! Ах ты, безголовый лгун! Ты обещал наградить нас, но ты обманул нас! Не видать же тебе чудесных ушей! Мы сами станем носителями! Мы узнаем все завтрашние новости! И тогда ни один заяц! Ни один еж не спасется от нас. Мы будем повелителями всех. Ах так, превращайте же коварные лисы в грибы и лисички. Чок-чок, перечок-чок-чок-чок. И в ту же секунду три лисицы, желтая, красная и голубая, превратились в самые обыкновенные рыжие грибы-лисички. Они стояли рядом с Мухомором под седой елкой и совсем-совсем не были похожи на трех хитрых и злых лисиц. Ну, теперь никто не отнимет у меня чудесные уши. Я буду самым хитрым, самым коварным, самым могучим волшебником в этом лесу. И никто не посмеет перечить мне.